Мера осуществления проникновения. Когда, мудро анализируя, созерцаешь таким образом, то пока не зарождается упомянутая ранее совершенная податливость, имеет место лишь благоприятное подобие проникновения, а после ее зарождения проникновение является подлинным. В сущности, способ зарождения такой совершенной податливости, как у той, что описано прежде. В этом же определении подразумевается, что при достижении проникновения также присутствует совершенная податливость, вызванная этой ранее осуществленной и не ослабевшей безмятежностью. Поэтому наличие лишь общей совершенной податливости еще не означает полного достижения. Но какова же определяющая совершенная податливость? С того времени, когда совершенная податливость может быть вызвана собственной силой аналитического созерцания, последнее становится проникновением. Этот рубеж достижения одинаков для обоих. Проникновение, объект которого явление, и проникновение, объект которого сущность. Так говорится в священной сутре «Истолкование замысла». Бхагаван, как называть то состояние, пока бодхисаттва не достиг совершенной податливости тела и ума, а держит внимание на внутреннем дискурсивном отражении хорошо обдуманного предмета, объекте самадхи? Майтрея, это не является проникновением. Это следует называть состоянием благоприятного устремления к проникновению. И в наставлении о парамите мудрости сказано. Такому созерцателю следует, пребывая в той же достигнутой совершенной податливости, усиленно предаться анализу этого же обдуманного предмета в качестве отраженного объекта внутреннего сосредоточения, пока не зародилась совершенная податливость. Анализ является состоянием внимания, благоприятным для проникновения, а когда она зарождается, это уже проникновение. И еще. В том же сочинении говорится, что безмятежность и проникновение, объекты которых явление, приводятся к сочетанию теми же способами, что и безмятежность и проникновение, объект которых сущность. Когда собственная сила анализа может вызвать совершенную податливость, та же сила способна привести и к однонаправленному сосредоточению. Поэтому такой приход к однонаправленному сосредоточению собственной силы аналитического созерцания является достоинством осуществленной безмятежности. Итак, даже аналитическое созерцание способствует безмятежности того, кто раньше хорошо ее осуществил. Поэтому не думайте, что при аналитическом созерцании уменьшается устойчивость безмятежности. Являются или не являются закрепленное и аналитическое созерцание, объект которых сущность, культивированием проникновения, нужно различать, потому обрел созерцатель этого объекта чистое безошибочное понимание какого-нибудь из двух воззрений отсутствия самости или нет. Различение по иным особенностям невозможно. Каковы же те особенности, по которым нельзя их различить? Их бывает много. Например, силы созерцания, прекратив грубые проявления двойственности субъекта и объекта, ум, обладающий характеристиками сознательности, ясности, светлости, подобный неколебимому ветром пламени светильника, долго пребывает словно в чистом небе. Воспринимаемые в обыденной жизни внешние и внутренние объекты кажутся такими тонкими, как радуга или дым. И это видение долго сохраняется. Когда ум опирается на любой объект, воспринимаемый умственным сознанием, опора совсем не может устоять, разрушается и исчезает. Такое исчезновение сначала проявляется в форме звука, звуки и прочих грубых внешних объектах, но когда с ним свыкаются, то, наконец, и прежде соответствующие формы субъекта, сознание и переживания улетают, как мухи, и когда ум опирается на них, то никакой опоры не находит. И так далее. Но это вовсе нельзя считать обретением воззрения, понимания недвойственной реальности, а те видения явлений, словно в дымке, постижением сущности подобия иллюзий, о котором говорится в Мадхьяме. Ибо даже не интересующийся воззрением реальности испытывает много таких видений, если долго сохранять устойчивость сосредоточения. То есть, согласно ранее изложенному, сущность подобия иллюзии обязательно выявляется в зависимости от двух: твердой логической убежденности в отсутствие самосущего и установленной обыденным достоверным познанием неопровержимости существования явленного, а субъективное видение формы прочего, как тонких и очень светлых, наподобие радуги, представляет собой лишь сочетание, первое, отсутствие осязаемого, и второе, сияющих, хотя и неосязаемых явлений. Поэтому в уверенности такого видения вовсе нет убежденности в отсутствии самобытия. Значит, при такой уверенности приписывают лишь название отсутствия самобытия, ошибочно, отождествив отрицаемое самобытие с осязаемым. Если вопреки этому полагаете, что так видимые формы и прочее равны упоминаемой в Мадхьяме иллюзии или обману, получается, что при восприятии радуги и дыма в виде тонких особых сущностей не возникает представления об их самосущем бытии, ибо уверенность в наличии этих особых сущностей является, по-вашему, убежденностью в отсутствии самобытия. Итак, формы и прочие явления, воспринимаемые при таком видении как тонкие и светлые, воспринимаются без всякого опровержения объекта цепляния за истинное существование этих вещей, поэтому не представляют собой подобие иллюзии. А перед незабывшим ранее обретенного воззрения эти тонкие и светлые явления действительно могут предстать как подобные иллюзии, о чем уже говорилось. В руководствах к этапам пути в традиции благого друга Гонпапе процесс развития постижения пустоты обозначен следующим образом. Сначала созерцайте отсутствие индивидуальной самости. Затем, поддерживая внимательность и бдительность, созерцайте отсутствие самости явлений. Но если занятия слишком продолжительны, внимательность и бдительность не сохраняются, вследствие чего мысль иногда расплывается, а иногда возбуждается. Поэтому пользы мала. Итак, разделив на четыре части время каждого из четырех периодов – утра, дня, вечера и рассвета – делайте по 16 кратких созерцаний в день. Когда осознаете, что объект созерцания ясен или зародился опыт, делайте перерыв. Когда созерцаете таким образом, думаете после очередного занятия: созерцал недолго. Но когда проверяете время, оказывается, что пролетели день или ночь, это признак поглощенности ума объектом созерцания. А когда думаете, что созерцали очень долго, но при проверке оказывается, что времени почти не прошло, то ум еще не поглощен объектом созерцания. При поглощенности ума возникает чувство, что клеши слабеют, и что даже сон уже ни к чему. Затем, когда поглощенность сохраняется в каждый период, утром и так далее, эта самадхи обретает четыре характеристики. Первое. Недискурсивность. Вдохи и выдохи во время сосредоточения неощутимы. Дыхание и мысленные процессы совершенно тонки. Второе. Ясность. Как у осеннего небосвода в полдень. Третье. Светлость. Подобно сиянию воды в чистой ритуальной чаше под лучами солнца. Четвертое. Утонченность. Когда смотришь из состояния, обладающего этими тремя характеристиками, то можешь видеть даже крохотные вещи, величиной с частицу расщепленной верхушки волоса. Как сказано, такое самадхи – подобие недискурсивного сознания святого, и поскольку его природа – представление, по сравнению с недискурсивным осознанием, оно ошибочно. На это указывают слова «середины крайностей». Подобно и ошибочно. Согласно сказанному, в середине крайностях необходимо даже лучшее созерцание пустоты у простых существ считать лишь подобное недискурсивному осознанию и ошибочными. Все же, если созерцаешь сущность безошибочного воззрения согласно вышеизложенному, то, хотя созерцание не имеет никаких других характеристик, оно является созерцанием сущности отсутствия самости. И если не созерцаешь сущности безошибочно уясненного воззрения, то даже если в созерцании присутствуют все эти четыре характеристики, его нельзя считать созерцанием высшего смысла. Поэтому является созерцанием сущности или нет, судите по вышеизложенному. Понимайте, согласно вышеизложенному, и то, что вследствие созерцания сущности выявляются подобия иллюзии.